Глава вторая. Такси. Я выскочила в коридор и прислонилась к стене. Стоит закрыть глаза, как я вижу мертвую Светлану и ее исчезающего убийцу. Неудивительно, что полицейский мне не поверил. Что может заставить человека вот так раствориться в воздухе? Если уж кто-то перемещается с помощью магии, то резко и разом, обычно под действием какого-нибудь телепорт-артефакта, или на худой конец проклятия, вроде «чтоб ты провалился». А подобные фокусы противоречат законам физики. Я медленно выдохнула, стараясь успокоиться. Полицейский велел его дождаться, собрался меня подвести. А вдруг ему взбредет в голову, что я единственная подозреваемая, и он меня по-настоящему арестует? «Да брось! Ты видела, как он на тебя смотрел?» Ехидно мелькнуло в подсознании. «Ты ему понравилась?» Мне он тоже показался симпатичным. Интеллигентное лицо, высокий, подтянутый, а на носу такие милые веснушки. Наверное, я только из-за них и согласилась с ним поехать. Или из-за того, что при мысли остаться одной у меня желудок скручивается узлом. А еще он не испугался, что я узнала его имя. Павел Кузнецов. Это была своеобразная проверка. Ведь я заглянула в свое будущее и увидела его там. Но это ничего не значит. Встречаться с немагами при моих способностях – просто безумие. Мой бывший Богдан это отлично доказал. Рано или поздно у парня начинается паранойя или комплексы вылезают наружу. Нет уж, мне такого счастья не нужно. Тем не менее, я зачем-то согласилась, чтобы Павел меня подвез. И теперь стою в холодной парадной на клетчатом кафельном полу, прислонившись к стене, и жду. Дверь соседней квартиры осторожно приоткрылась, и оттуда показался любопытный старушечий нос. Как раз в этот момент гулкую тишину парадной взрезал телефонный звонок. Нос тут же скрылся. Вздохнув, я взяла трубку. «Привет, мам». «Привет», — отозвался недовольный голос на том конце. «Ты чего не звонишь мне? Уже 10 вечера, я же жду». «Прости, замоталась», — устало выдохнула я. «Ну как твои дела?» «Нормально. Рассказывать ей об убийстве я не собиралась». Из злополучной квартиры вышел Паша. «Идем». «Кто там у тебя?» Тут же встрепенулась мама. «Мальчик?» «Мальчик? Мне 27 лет, мама!» «Мам, я занята. Давай завтра поговорим». Я повесила трубку. Мама звонит каждый день. Но именно в такие моменты ее чрезмерная опека меня убивает. Предчувствуя ее завтрашний допрос с пристрастием, я убрала телефон в карман и встретилась с Пашиным недоуменным взглядом. «Мама волнуется», — бросила я, отделяясь от стены. «Ты живешь с мамой?» «Нет». На это он ничего не сказал. Выйдя из парадной в промозглую и сырую ноябрьскую ночь, я ожидала увидеть Пашину машину, но он деловито начал шарить в телефоне. «Что ты делаешь?» «Вызываю такси», — отозвался он. В это время к дому подъехала полицейская газелька, и из нее стали выходить люди. Но Паша был так увлечен заказом такси, что не обратил на них никакого внимания. «Паша!» — крикнул ему немолодой квадратный мужчина в форме. Судя по возрасту и суровому выражению лица, этот полицейский мог быть Пашиным начальником, и начальство было весьма недовольно убийством в его смену. «Здорово, Петр», — оторвался от мобильника мой спутник. «Подожди еще минутку», — обратился он ко мне и отошел пообщаться с коллегой, а у меня появился шанс смыться, избежав неловких прощаний и объяснений. Просто уйти, навсегда исчезнув из жизни симпатичного мента. Сколько ему лет, интересно? На вид около 30, может, даже 35, если он пользовался услугами магической медицины. Впрочем, он не из таких. Он женат на работе, презирая все бренное, вроде возможности выглядеть моложе или красивее. Даже модную нынче бороду не носит. Наверняка потому, что с ней много хлопот. Перебросившись с Петром парой слов, Паша вернулся ко мне. Как по команде, в этот момент подъехало такси. «Куда едем?» — спросил водитель, явно не славянской внешности. Паша глянул на меня. «Загородный проспект, 28», — бросила я, устраиваясь на заднем сиденье. Паша сел рядом. Водитель кивнул, и автомобиль заскользил вдоль канала. «Я думала, что ты на машине», — не удержалась я. «Сегодня на метро. Нужно было кое-что найти. Пешком надежнее». «Преступника?» — невзначай поинтересовалась я. Он загадочно пожал плечами. «А ты гадалкой работаешь», — перевел он тему, но весьма неудачно. Обсуждать с ним свою полулегальную деятельность я не собиралась. Тоже пожала плечами, и разговор затух. За окном что-то сыпалось с неба, то ли дождь, то ли снег, рваные капли скользили по стеклу. «Я ведь звонила в полицию после видения», — вдруг сказала я. «Но там меня послали». Паша бросил взгляд в окно, а потом на меня. «Везде работают люди, порой не слишком умные. А ты стесняешься своего дара?» «Стесняюсь?» — я подняла бровь. «Ну да», — он внимательно меня разглядывал. «Не хочешь о работе говорить? Удивляешься, что я воспринимаю твои видения всерьез». Я даже вспыхнула, так легко он меня раскусил. «Павел, я же не школьница, чтоб чего-то стесняться», — с достоинством ответила я. «Я достаточно взрослая и независимая, чтобы смотреть правде в глаза. Я свой дар ненавижу». Паша засмеялся. И хотя он потешался надо мной, мне не было обидно. Наоборот, вдруг стало тепло на душе, и даже захотелось пригласить его к себе на кофе. «Но почему, Полина?» — с улыбкой поинтересовался он. «Долго объяснять», — бросила я. «Но насколько моя жизнь была бы проще, если бы мои способности были внешними, а не внутренними? Да, в детстве я мечтала уметь двигать предметы и кидать огненные шары, как некоторые мои одноклассники, переигравшие в компьютерные игры. Неплохо было бы щит хотя бы ставить на свои вещи, от мамы, но не судьба». «Если бы да кабы», — заметил Паша, — «я вот вообще не маг». Хотела сказать ему, что это можно считать везением, но у меня перед глазами снова возникла Светлана, лежащая на полу с разорванным горлом. «Если бы не мой дар, я бы никогда этого не видела, а сидела бы сейчас дома с сериальчиком, а он все равно расследовал бы это дело». «А что ты думаешь по поводу убийства?» — спросила я у Паши. «А что тут думать? Либо парень-маг ее приревновал и убил в состоянии аффекта, либо он, отбитый маньяк, убил по своим ненормальным соображениям, а ты помешал ему спрятать тело и замести следы. Поймаем и узнаем». У меня мурашки пошли по спине от таких вариантов, а еще от того, как спокойно Паша об этом говорит. Мысль о том, что где-то бродит отбитый маньяк, совсем не радовала. Не хотела бы я работать в полиции. Мое внимание отвлекло странное ощущение. Мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Не Паша и не водитель, а словно в машине был кто-то еще. Я оглядывала салон, пытаясь понять, откуда исходит взгляд. Но тут в нос ударил запах. Точно такой же, как в квартире Светланы. А мы услышали голос нашего водителя. Он в испуге заорал что-то на своем языке, вертя рулем из стороны в сторону. Машину повело. «Эй, останови!» — крикнул ему Паша. «Стой!» Но водитель только вопил, направляя автомобиль прямо в ограду набережной. «Не могу! Не могу!» — смогла разобрать я. Отчаянно не желая сходиться в неравной борьбе с чугунной решеткой, я дернула ручку двери, заперта. Паша потянулся к водителю, но тут сильнейший удар отбросил его обратно на сиденье. Уши наполнил жуткий скрежет. Я увидела в переднее стекло, что машина трется боком об ограждение, продолжая быстро двигаться вдоль набережной, а впереди показался съезд в реку. Каждой клеточкой тела я чувствовала чужую магию. Она была настолько сильной, что мешала мне думать. И запах! Водитель продолжал паниковать, и даже Паша уже понял, что автомобилем управляет не он. Полицейский задрал рукав, рассматривая время на наручных часах. Я успела подумать, что он ценитель винтажа. Сейчас редко встретишь такие часы со стрелками. Нас тряхнуло. За стеклом оказались воды мойки, и я ощутила себя пассажиром «Титаника». Судорожные мысли метались от «я не умею плавать», «да, откроется ли стекло машины?» «Держись крепче!» — крикнул Паша мне прямо в ухо. А я и не замечала, что он судорожно сжимает своей рукой мои похолодевшие пальцы. Отстегнув ремень, он схватил водителя за шкирку и заорал мне. «Нажми кнопку на часах!» С ужасом, чувствуя, что на ноги льется холодная вода, я нащупала на его запястье часы и ткнула в кнопку завода. Рывок и тьма. А в следующий миг мы втроем стояли на тротуаре на темной пустынной улице, дыша так громко, что, наверное, было слышно в соседних домах. Меня слегка подташнивало, а холод от мокрых ног разливался по телу. Водитель бешено вращал глазами. Паша что-то настраивал в часах. Не успела я отдышаться, как он схватил водителя за грудки. «Что это было?» — завопил он. «Ты что сделал?» «Ничто! Ничто я не сделал!» — оправдывался водитель, напуганный сильнее нашего. «Машина сам! Она сам!» «Машина?» — уже спокойнее переспросил Паша. «Ты потерял управление?» «Да, да! Потерять управление! Потерять!» — согласно закивал тот. Я осторожно положила руку на Пашино плечо. Там была магия. Это не он. Следователь выпустил таксиста из рук. Тот начал бормотать по-своему. Я уловила только начальник и машина. Паша посмотрел на меня. «Полина, мне придется еще поработать. Извини, доберешься сама до дома». Я смогла только кивнуть. Он перевел стрелки на своих часах и мгновением позже исчез, ничего не объяснив и не попрощавшись. Таксист злобно сплюнул и тоже удалился, ругаясь на чистейшем русском матерном. А я осталась одна, как дура, посреди ночи непонятно где. Огляделась. Позади меня красивое кирпичное здание, не похожее на дом в центре Петербурга. Над окнами первого этажа тянулась надпись «Аптека профессора доктора Пеля и сыновей». Ориентироваться сразу стало проще. «Пашин тик» перенес нас к аптеке Пеля на Васильевском острове, одной из городских достопримечательностей. Внутри находится музей истории фармации, а во дворе у нее стоит знаменитая башня грифонов. Открыв приложение в телефоне, я снова заказала такси и стала ждать. Да, я догадалась, что за прибор использовал следователь для перемещения. ТИК – это телепортационный инверсионный коннектор. Он может перенести тебя в пространстве туда, где ты был в установленное на нем время. То есть ты с ним ходишь весь день, он все запоминает. А когда надо, переводишь стрелки назад и перемещаешься туда, где ты в это время был. Прибор, конечно, не без изъянов, он действует в пределах 12 часов. А если ты забыл свое местонахождение, можешь попасть в неловкую ситуацию. Впрочем, от простых неприятностей в нем стоит предохранитель. Если ты в требуемый момент времени ехал в машине, то он переместит тебя на тротуар рядом с тем местом, которое ты проезжал. Но если ты ужинал в ресторане, то посетители могут сильно удивиться лишнему рту за их столиком. Я поглядела на аптеку. Что делал здесь Паша? Тряхнув головой, оборвала себя. Это уже не мое дело. Он так быстро испарился, что не стоит рассчитывать на новую встречу. Надеюсь, он поймает этого дурацкого мага, который едва нас не утопил. Мне стало жутко при мысли, что убийца, возможно, прятался где-то в парадной или на улице, пока мы садились в такси. Мимо проехала машина. Ноги совершенно замерзли, так и простуду подхватить недолго. Вдруг моих ушей достиг странный шум, похожий на шуршание колес по асфальту. Только автомобилей рядом не было. Я повертела головой, но ничего вокруг не заметила. В конце улицы уже показалось мое такси, и в этот момент снова раздался шорох. Я подняла голову на звук, ощущая жуткое присутствие, но сверху лишь нависали серые облака, скрывающие ночное небо. Прислушиваясь, в недоумении закрыла глаза и внезапно заметила его. Из-за здания аптеки вылетел огромный черный грифон с золотыми крыльями и описал круг прямо надо мной. Сквозь плотно сомкнутые веки я видела лоснящиеся черные бока и слышала тихое шуршание его перьев, а потом он грациозно устремился вдаль над крышами города. И я распахнула глаза, чтобы получше его рассмотреть, но в небе было пусто. Невидимые грифоны. Никогда прежде их не встречала. Я думала, что это только легенда, такая же, как сокровище алхимика Вильгельма Пеля, основателя аптеки. До сих пор ходят слухи, что он в своей лаборатории под башней грифонов создал философский камень, сильнейший артефакт, способный превращать металлы в золото и исполняющий желания. А сам алхимик якобы не умер, а ушел в другой мир с помощью открытого им в башне портала. Неспроста она исписана цифрами. Тот, кто разгадает их код, сможет путешествовать между мирами. «Так едем или нет?» — высунулся из застывшего передо мной Соляриса таксист. «Едем», — ответила я. Но уже внутри расплылась в идиотской улыбке, забыв даже о мокрых ногах. Ведь сегодня я повстречала одно из нерукотворных, настоящих чудес. На этот раз я добралась без происшествий. Дома меня встретил привычный уют, который я заботливо создавала собственными руками. Ведь несколько лет назад эта квартира выглядела совсем иначе. Клиентки иногда удивляются, что с моей не слишком престижной работой я могу позволить себе жилье в центре города с шикарным метражом. У меня две комнаты, кладовая и просторная кухня. На самом деле квартира досталась мне от бабушки по папиной линии. Бабулю я видела всего несколько раз в жизни, мама почему-то нашего общения не одобряла. Но факт остается фактом. Она завещала все свое имущество мне. Вот только чтобы привести квартиру в приличный вид, мне потребовалось несколько лет упорного труда. Я активно искала клиентов и работала по 10-12 часов в день, а ремонт засасывал все деньги, будто черная дыра. И хотя я привлекла маг-мастера, чтобы поменять проводку и трубы, отделка все равно растянулась на долгие месяцы. Зато теперь я могла наслаждаться всеми плюсами своего жилища по полной программе. Первым делом я поставила к батарее промокшие ботинки. Готовить уже не хотелось, и я лениво разогрела в микроволновке лазанью. Потом отправилась в душ и долго стояла под горячими струями, отключаясь от переживаний тяжелого дня. Было уже около полуночи, когда я устроилась в постели с сериалом. Стоило откинуться на подушку, как я начала клевать носом. И в затуманенном усталостью мозгу вдруг возникла картина, где мужчина с темными волосами оборачивается ко мне и тут же испаряется. И я вижу его лицо в фоторамке, стоящей на комоде. А потом тоже лицо в соцсети, когда ищу адрес Светланы и ее радостную подпись. «Брат приехал в гости». Я подскочила, открывая глаза. Это был не ее парень, а ее брат. Подхватив со столика ноутбук, зашла в соцсеть. «Брат приехал в гости». Пролистала в поисках ее парня Дениса. Вот и он. Такой же темноволосый, но более накачанный тип улыбается с другого фото. «Значит, убийца брат». Я в растерянности убрала ноут и заходила по комнате туда-сюда. Вообще-то Паша не дурак, наверное, сам поймет, что я ошиблась, но выглядеть это будет не очень. Пыталась свалить вину не на того человека. Если бы у меня был его номер телефона, позвонить ему и все объяснить ничего бы не стоило, даже поздний час меня бы не остановил, ведь он сказал, что собирается работать. Я вновь залезла в интернет. Как его фамилия? Кузнецов? Поищем. Спустя 2 часа я перерыла все известные мне соцсети, но ни один Павел Кузнецов не был даже отдаленно похож на человека, который допрашивал меня на кухне и спас из тонущего такси. Пришлось сделать неутешительный вывод, что он не ведет страничку и вообще скрывается от соцсетей. К этому времени мой мозг решил, что это уже чересчур, и заставил меня капитулировать, сложив голову на подушку.